Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это из противопожарной инспекции звонят. Вот, мы хотим навестить вашу квартиру и проверить противопожарную ситуацию. Хуй свой проверяй, ёбаная тварь. Нет. Хуй я тебя пущу, блядь. Тут же я знаю, что ты бандюга ебучая. Под любым предлогом крадешься ко мне. Я тебе, блядь, такое покажу здесь. Кислотой я обрызну, блядь, и будет с палочкой слепой ходить. Ты пожарник Хуев? Да, мы пожарники. Хуев пожарник? Кто эти пожарники? Когда-то ходили по квартирам. Ты кому ебешь мозги, паскуда? Нет, просто сообщили, что у вас кислота есть, и мы вот решили проверить. Как она хранится? Кислота не горит, только глаза выжигает, сука! Ну вот мы проверим, она надежно хранится, чтобы там не разбилось, ничего не обратилось. А твое какое дело? Ты за хуем смотри, чтобы он не разбился и сифилисом не заболел! Не, ну просто мы за вашей безопасностью следим, вдруг... Пошел нахуй! О себе заботься, блядь! Ну зачем вы так, Валентин? Мне твои заботы, блядь, не нужны, преступник ебаный! Твое место в тюрьме, сука, блядь! Почему? Отъебись, паскуда, отъебись, паскудина, отъебись. Все, мы выезжаем. Я тебе выйду, блядь. Я тебе, а тебе там заявление. Будь здоров, я накатала милиция. Ой, раз,